Наш сегодняшний эфир открывает рассказ Валерии Илющенко «Наказание первой степени». «Следующий!» — рявкнул судья Дис и грохнул молотком так, что паук, любовно ткавший паутину в углу зала суда, свалился на добрый десяток сантиметров и повис на тоненькой ниточке, а секретарша, в обязанности которой входило вовремя включать и выключать кнопку магнитофона, подскочила на своем стуле. За 80 лет безупречной службы она так и не привыкла к замашкам своего начальника. И хотя ей с недавних пор причиталась приличная пенсия, она упорно не желала оставлять работу. На всякий случай она поправила прическу и вернула на переносицу очки, постоянно сползавшие к кончику носа. Слепая статуя Фемиды криво ухмыльнулась. Следующим в списке тех, чье дело рассматривалось сегодня, оказался светловолосый растерянный парень лет 20, от сил 22. В деле, которое судье в наушник зачитывал робот-чтец, значилось его имя – Михаил М. Место жительства – 7-й квартал столицы Марса Аресаграда. И прочие данные, изобличающие его в том, что в первых числах июня по земному календарю он взломал уличный автомат и присвоил себе всю честно заработанную им за день выручку, что по закону является правонарушением. Роботы-конвоиры усадили подсудимого на скамью и встали по сторонам. «Михаил М.?» — спросил судья. Парень несмело кивнул. «Отвечать так точно, ваша честь!» — прогремел судья. «Так точно, ваша честь!» — тихо отозвался Михаил. Секретарша поглядела на магнитофон и попыталась вспомнить, включала она его или нет. При включении загорался какой-то индикатор, но хоть убей, секретарша не могла вспомнить какой. «Вы знаете, в чем вас обвиняют?» — меж тем говорил судья. «В порче государственного имущества, краже со взломом, нанесении повреждений техники, причинении морального ущерба компании и оказании сопротивления властям, что в совокупности тянет на наказание пятой степени сложностью от Е1 до Е248, а в случае обнаружения иных обстоятельств от Д1 до Д185. Уяснили вы это себе или нет?» «Да», — сказал Михаил. «Так точно, ваша честь», — поправился он. Голос его неожиданно зазвенел. «Но я ничего такого не делал!» Дверь зала суда приоткрылась, и вошел адвокат. «Я не опоздал?» — спросил он. «Ничуть, Роберт», — сказал судья. «Вот твой клиент. Зачитайте ему дело, пожалуйста». Адвокат нацепил наушник и принял сосредоточенный вид. Михаил смотрел на представителя закона как зачарованный. Он и не подозревал, что у него может быть адвокат. «Вы мой защитник?» — спросил он робко. Адвокат хмуро глянул на своего подопечного. «Да», — буркнул он и снова углубился в слушание дел. «Подсудимый, не разговаривать!» — проревел судья. Напряженно наморщив лоб, секретарша ткнула в кнопку «Пуск». На экране магнитофона высветилось сообщение: «Не включай меня дважды, бестолочь!» «Хам!» — оскорбленно прошептала она и отвернулась. Паук, наконец, заполз на свою паутину и вновь принялся за свои козни. Фемида откровенно скучала. «Что ж», — провозгласил адвокат, откидываясь на спинку стула. «По-моему, все ясно. Парень никогда раньше не совершал правонарушений и...» «Вернее, мы не знаем, какие правонарушения он совершал», — вкратчиво заметил судья. «Ни с того ни с сего поломать автомат, это, знаете ли...» «Я не виновен», — подал голос обвиняемый. «Это недоразумение». «Вот именно», — горячился адвокат. «Если он чист, вернее, был чист до этого злосчастного происшествия, мы должны принять это как рабочую гипотезу». «Детский подход, Роберт», — обронил судья. «У тебя есть какие-нибудь еще аргументы?» «Это недоразумение», — кричал Михаил. «Выслушайте меня. Какие-то парни сломали автомат. Я просто проходил мимо. Я тут ни при чем. Я хотел позвать на помощь, но они убежали. А тут нагрянула полиция. Пожалуйста, вы должны мне верить», — умоляюще закончил он. Судья в раздражении стукнул молотком. Паук рухнул на пол, сжав в смертельных объятиях зазевавшуюся муху. Секретарша подпрыгнула на месте, уронив очки на стол. Судья прочистил горло. Зачитываю приговор. Подсудимый Михаил М. на основании обвинения и неопровержимых улик, а также ввиду запирательства и прочих отягчающих обстоятельств, приговаривается к наказанию пятой степени. Сложность Д-42. Ему назначается прочтение одной из повестей Белкина Александра Сергеевича Пушкина с подробным пересказом. Приговор обжалованию не подлежит. Михаил вскочил. Глаза его горели. Я не виновен. Я не совершал этого. Вы не можете так со мной поступить. Увести подсудимого, прогремел судья. Рука его с молотком вознеслась и упала. Следующий. В назначенный час Михаила извлекли из камеры и повели куда-то по длинным коридорам. Михаил с неохотой покидал свое новое жилище. По степени комфорта оно ничуть не уступало седьмому кварталу Арисограда. Тяжелые предчувствия томили его. В коридорах им навстречу попадались бледные, измученные люди. «Наверное, они после наказания», — подумалось Михаилу, и он невольно ускорил шаг, словно спасаясь от чего-то. Его привели в большой зал, залитый ярким светом и уставленный столами, за которыми парами и поодиночке сидели заключенные. Перед ними лежали какие-то странные предметы, которых Михаил никогда не видел. Внешне они напоминали коробочки и раскрывались как коробочки, но содержимое их не походило ни на что. Робот-охранник указал Михаилу его стол. Михаил сел. Ему принесли коробочку, но не такую, как у других, и Михаил перехватил завистливые взгляды. Робот протянул ему предмет. Михаил с опаской взял его, но он с непривычки показался ему тяжелым, и осужденный уронил его. Заключенный, сидевший за соседним столом, засмеялся. «Поднять!» — приказал робот. Михаил нагнулся и подцепил коробочку, но она неожиданно раскрылась, и он снова ее уронил. «Захвати с другой стороны!» — посоветовал сосед. Кое-как Михаил пристроил коробочку на столе. Он не знал, что делать с ней и как вообще вести себя. «Это книга», — сказал робот. «Умеешь читать?» Михаил кивнул. «Тогда я тебе не нужен». Робот удалился, и Михаил тотчас пожалел, что так необдуманно отослал его. Заключенный из-за соседнего стола смотрел на него, широко улыбаясь. «Переверни ее», — посоветовал он. «Ты положил ее обложкой вниз». «Вот так!» «Да нет, так она у тебя вверх ногами!» «Теперь открывай!» «Просто возьми за край и тяни вверх!» «Что, первый раз в тюрьме?» «Первый», — честно признался Михаил, воюя с непослушной штуковиной. Сосед хмыкнул. «Так, белые — это страницы. На них черным написаны слова. В книге чаще всего бывает оглавление. Это список того, что в ней находится. Обычно оно стоит в конце. Страницы пронумерованы. Что у тебя за срок, кстати?» «Пятая степень, Д-42», — сказал Михаил виновато. «Пушкин!» — мечтательно вздохнул заключенный. «Да, значит, повести Белкина. Прочитаешь одну, пройдешь перед комиссией экзамен. Вопросы там будут самые каверзные. Кто да с кем, да зачем, да почему... Пройдешь, тебя выпустят. Не пройдешь, изволь обратно». Михаил замер. Ему было мучительно неловко, но он спросил: «И как долго это продолжается? Я имею в виду чтение». Заключенный философски пожал плечами. «Да как сказать? Некоторые люди годами сидят. Я, например, второй год приговорен к опасным связям. опасным чего? Этого тебе лучше не знать. Вторая степень F14, пояснил новый знакомый. Ты вообще везучий, читать умеешь. Я, например, 3 года маялся, пока научился. Тоже мотал когда-то первый срок. Михаил низко склонился над страницей. Метель. Что такое метель? Не знаю, буркнул сосед и углубился в свою книгу. Барышня-крестьянка. Что такое барышня? А крестьянка? Словари на полках, сказал заключенный, не оборачиваясь. Полки у стен. Больше я тебе не помощник. Извини, приятель, у меня свои дела. Выкручивайся, как знаешь. Почти неделю Михаил выбирал повесть для прочтения. Наконец он остановился на «Выстреле». Название хоть что-то говорило ему, но Михаил обнаружил, что хотя он знает буквы и умеет складывать их в слова, смысл все равно ускользает от него. Заключенные, с которыми он разговаривал, посоветовали ему обратиться к библиотекарям, которые знают сюжеты книжек и ответы на многие из вопросов комиссии. Но библиотекари заломили непомерную плату. И Михаил решил, что обойдется своими силами. Он читал, листал словари, расспрашивал, узнавал. Он научился обращаться с хрупкой коробочкой и уверенно ориентировался среди полок, уставленных словарями и всякого рода справочной литературой. От напряжения у него поначалу болели глаза и раскалывалась голова, но он неуклонно продвигался вперед. Лежа ночами на кровати, он размышлял о странных людях, которые когда-то, давным-давно сочиняли книги. Сегодня, чтобы написать письмо, человек диктует его машине, а получая послание, поручает той же машине прочесть его. Те люди писали сами. И Михаил уже знал, что слова давались им тяжелым трудом. Он не понимал, к чему было так стараться ради преступников далекого будущего, осужденных за разбои и убийства. Но он надеялся найти разгадку этой тайны. Через 3 месяца после вынесения приговора он выдержал экзамен, удивив комиссию доскональным знанием не только повестей Белкина, но и «Пиковой дамы» и Дубровского. Председатель комиссии, сраженный наповал вдохновенным видом юноши, отечески пожурил его за проступок, в результате которого он оказался перед ними, и выразил надежду, что подобное никогда не повторится. Михаила отпустили, и он вернулся к себе домой. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». «Следующий!» – пискнул судья и стукнул молотком так тихо, что паук, мирно переваривавший мотылька, не обратил на него никакого внимания. Рассерженный таким пренебрежением к суду, служитель Фемиды еще раз стукнул молотком и покосился на секретаршу. Секретарша, холеная красавица, каких-нибудь 70 лет, рассматривала свои длинные ногти, выкрашенные в темно-лиловый цвет. Такими пальчиками уже жаль было нажимать на кнопку, и магнитофон работал без передышки. Дверь широко распахнулась. Судья побледнел. Близился самый серьезный миг в его жизни. Он постарался принять угрожающий вид, но тотчас обмяк. Дюжина роботов-охранников ввела в зал светловолосого молодого человека в роскошном костюме. За охраной рысцой бежал Эрве Прорва, лучший адвокат на Марсе. Секретарша, отчего-то заволновавшаяся, выразительно подперла рукой подбородок и послала молодому человеку взгляд из-под накладных ресниц. Он улыбнулся ей и непринужденно уселся в антикварное кресло, которое роботы внесли за ним. Бесстрастная, монотонная речь чтеца лилась судье в наушник, и от слов, которые он слышал, волосы шевелились на его честной судейской голове. «Михаил М.?» – пискнул он. Молодой человек снизошел до кивка. Магнитофон секретарши высветил на экране надпись «Прогуляйся со мной, красотка!» Она ограничилась тем, что показала ему кончик языка. «Вы должны...» — начал судья. «Ничего я вам не должен», — невозмутимо изрек обвиняемый. «Заявляю протест!» — мгновенно встрял адвокат. Судья, сделав вид, что ничего не слышал, лихорадочно прокручивал в голове материалы досье Михаила. Ограбление, кражи, вооруженные налеты, взрыв в здании синдиката по производству искусственного золота, содействие в побеге заключенных и так далее, и так далее. Приговорен к наказаниям различной степени тяжести, ибо, несмотря на изворотливость, ему никогда не удавалось выйти сухим из воды, и все сроки он отбывал до конца. В заключении был осужден читать Борхеса, Моэма, Гофмана, Дюма, Уайльда, Бальзака, Диккенса, Стендаля, Гоголя, Цицерона, Флобера. Список можно продолжить до бесконечности. Впрочем, Михаил никогда не задерживался в тюрьме больше, чем на месяц, если не считать его первого дела, которое по сравнению с последующими было сущей шалостью. «Вы знаете, в чем вас обвиняют?» – начал судья. «Протестую», – вмешался адвокат. «Согласно поправке к кодексу, принятой...» Михаил поднял руку. Адвокат умолк. «Скажем так, я догадываюсь об этом», — сказал Михаил. «Протестую!» — завопил прорва. «Подсудимый не может оговаривать себя!» Фемида шевельнулась на своем пьедестале и приподняла повязку, чтобы лучше видеть происходящее. Предчувствия ее не обманули. Зрелище разворачивалось воистину умопомрачительное. Судья вошел в раж. Ноздри его раздувались. Голос доходил до визга. «Вы обвиняетесь в убийстве нашего судьи Дисса!» Адвокат открыл был рот для возражения. «Адвокат, молчать! Иначе я рассержусь! Вас и раньше замечали кое в чем подобном, обвиняемый, не так ли? Не вы ли 2 года назад отправили в мир иной уважаемого доктора наук Нигугу, своего бывшего начальника, запихав его в атомный расщепитель?» «Тот, кто многое претерпел, может немало себе позволить», — парировал обвиняемый. «Он платил мне меньше всех и к тому же был жуткой свиньей. Аминь». «Он был начальником», — простонал судья. «Противоречия не изобличают лжи, точно так же, как их отсутствие не является знаком истины». «Обвиняемый, вы наносите оскорбление суду!» «Ничуть не бывало. Я цитирую Паскаля. 3-я степень, Б-28». Судья смирился. «Хорошо. Но зачем вы засунули в тот же расщепитель псевдонаучного сотрудника Прощелыгину?» «Эта пигалица имела несчастье вообразить себя женщиной», — едко отозвался обвиняемый. «Смерть есть достаточное условие прекращения жизни, а значит, и чрезмерного самомнения». «И вы говорите об этом так просто?» «У всех нас достанет твердости, чтобы переносить чужие несчастья». «Паскаль?» Михаил расхохотался. Это был смех закоренелого преступника, и судья содрогнулся. «Нет! Ларош-Фуко. 2-я степень, С-164». «Потом вы расправились с полицейским агентом!» «Он копался слишком долго. Я не мог ждать, когда он вытащит лучевой пистолет». «Вы аморальны!» «Настоящая мораль насмехается над моралью». Михаил поймал взгляд секретарши и улыбнулся ей. «А сосед по гостинице, где вы скрывались? На суде вы показали, что он истязал свою жену, но вы и ее не пощадили». «Потому что она его оплакивала. Терпеть не могу экзальтированных идиоток». «Да чего вы докатились? Вы, который мирно грабил автоматы. Одумайтесь, подсудимый». «Болезнь, именуемая отсутствием денег, обычно поддается лечению». «Но теперь вы подняли руку на святое! На правосудие! И гибель судьи Дисса от ваших рук тому доказательство!» Адвокат следил за перепалкой, тщетно пытаясь вставить слово. Наконец, улучив миг, он выдавил из себя «Против!», но Михаил перебил его. «Надо же помочь природе! Старик явно засиделся на этом свете». Глаза судьи, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Вы асоциальный член общества, подрыватель его устоев. У сердца свои законы, которых не постичь рассудку, отозвался Михаил. Пусть так, но адвокат Роберт Руперт, на которого вы обрушили заряд в 20 тысяч вольт. Правда не нуждается в защите. К тому же он был прескверным адвокатом. А секретарша, кипятился судья, ее гибель тоже лежит на вашей совести? Адвокат вскочил с места. Протестую. Секретарша умерла от старости в тот миг, когда мой подзащитный взорвал судью Дисса через наушник. Судья поспешно вытащил свой наушник. Обвиняемый, вы совершили все мыслимые и немыслимые преступления. Общество с гневом отворачивается от вас. «Кто живет, не безумствуя, не так уж мудр, как кажется», — насмешливо отозвался Михаил. Судья в ярости грохнул молотком. Молоток, не выдержав удара, разлетелся в щепки. Паук от неожиданности подавился усиками мотылька и бурно закашлялся. Грудь секретарши вздымалась от избытка переполнявших ее чувств. Она уже предвкушала, как будет рассказывать подругам о том, что видела самого знаменитого преступника Марса. «Признается виновным!» – проревел судья. «Протестую!» – кричал адвокат. Фемида нежно улыбалась. «Наказание первой степени! А-115! Бокаччо де Камерон!» «Уже приговаривался!» – подал голос робот. Судья на мгновение запнулся. «Тогда А-110! Данте!» «Оставь надежду, всяк сюда входящий», — пропел Михаил. «Уже было, было». «А-93! Булгаков! Полностью, с вариантами и разночтениями!» «Протест! Вы бесчеловечный!» — бесновался Эрви Прорва. «Приговор был приведен в исполнение!» «А-55! Толстой! Война и мир! А кроме того...» Михаил засмеялся. Он смеялся так, что слезы выступили у него на глазах. Адвокат растерянно глядел на него. «Уже приговаривался», — пискнул робот. Судья решился прибегнуть к крайнему средству. «А-9. Шекспир. Полное собрание сочинений, включая набросок к Томасу Мору на языке оригинала». Михаил неожиданно перестал смеяться. Это было именно то, чего он желал. То, к чему стремился. Но чтобы быть приговоренным к Шекспиру, надо было совершить нечто из ряда вон выходящее. За синдикат, производящий искусственное золото, ему дали всего лишь железное. А за ограбление первого марсианского банка Петрарку в полном объеме. «Приговор вступает в силу с сегодняшнего дня», — торжественно объявил судья и в изнеможении опустился на стул. «Очистить зал!» Поскольку молоток был разбит, судья, не найдя ничего лучшего, хватил по столу кулаком. Фемида поспешно опустила повязку. Паук подавился вторично и забился в отвратительных корчах. Секретарша посылала осужденному воздушные поцелуи, но он не смотрел на нее. В коридоре его догнал запыхавшийся адвокат. «Мы обжалуем приговор. Сегодня же я подаю на апелляцию. Они не имели права». Михаил остановился и обернулся к нему. «Не надо. От судьбы не уйти». «Таково ваше указание?» — недоуменно спросил адвокат. «Да», — твердо сказал Михаил. Адвокат, окончательно сбитый с толку, стоял и смотрел ему вслед. Роботы-конвоиры, сомкнувшись плотным строем, увели осужденного. Шествие замыкали двое, тащившие антикварное кресло. Подойдя к выходу, Михаил остановился. Сейчас к ним бросятся репортеры, защелкают камеры, включатся микрофоны, но его это не волновало. Он добился своего. Он прочтет Шекспира, как прочел десятки, сотни книг, и если для этого надо совершать преступление, значит, он будет преступником, самым дерзким, самым отчаянным. Михаил приосанился и поправил галстук. Роботы-конвоиры встали на вытяжку. За дверями волновалась толпа. Михаил двинулся вперед. На губах его играла легкая улыбка. этой части нашего эфира, дорогие друзья, вы слушали рассказ «Наказание первой степени». Написала его Валерия Илющенко.